Тесс. В том же 1934 году арестовали знаменитого поэта Осипа Мандельштама. Это вызвало шок в Москве, ведь потепление. Дело номер 4108 по обвинению гражданина Мандельштам О.Э. начато 17.05.34 года. Протокол обыска в квартире, изъяты письма, записки с телефонами, адресами и рукописи на отдельных листах в количестве 48. Несчастного поэта отвозят в тюрьму на Лубянку. Протокол первого допроса 18 мая. Признаете ли вы себя виновным в сочинении произведений контрреволюционного характера? Да, я являюсь автором следующего стихотворения. Мы живем под собою, не чуя страны, наши речи за 10 шагов не слышны. А где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. А вокруг его сброд тонкошеих вождей, он играет услугами полулюдей. До конца приведен в протоколе текст одного из знаменитейших стихотворений XX века. Из протокола. Кому вы читали или давали в списках? В списках я не давал, но читал следующим лицам. Своей жене, своему брату, Хазину, литератору, Анне Ахматовой, писательнице, ее сыну, Льву Гумилеву. Как они реагировали, спрашивает следователь. Мандельштам подробно рассказывает, так что никаких пыток, о которых тогда рассказывали легенды, не понадобилось. Поэт заговорил сам. Ибо подавлен, растерян, уничтожен. Обычная история — капитуляция Галилея перед инквизицией. Во время свидания с женой несчастный поэт, находившийся от своих признаний на грани помешательства, передает ей имена всех упомянутых, умоляет, чтобы она их предупредила. Его сослали, в ссылке он психически заболел, будил среди ночи жену, шептал, будто видел. Ахматова арестована из-за него и искал труп Ахматовой во врагах. Поднялась большая волна, начинают действовать два знаменитых поэта. Анна Ахматова добилась приема у главы ЦИКа Янукидзе, а Борис Пастернак просит защиты у Бухарина. Тот обращается к хозяину. В архиве президента я прочел письмо Бухарина Сталину. Я решил написать тебе о нескольких вопросах, о поэте Мандельштаме. Он был недавно арестован и выслан. Теперь я получаю отчаянные телеграммы от жены Мандельштама, что он психически расстроен, пытался выброситься из окна и так далее. Моя оценка Мандельштама. Он первоклассный поэт, но абсолютно несовременен. Он, безусловно, не совсем нормален. Так как все апеллируют ко мне, а я не знаю, что и в чем он наблудил, то решил тебе написать и об этом. По скрипту. Борис Пастернак в полном умопомрачении от ареста Мандельштама, и никто ничего не знает. Вождь, ставший мишенью стихов Мандельштама, размашисто пишет на письме Бухарину. «Кто дал им право арестовывать Мандельштама? Безобразие!» Именно так должен был написать бывший поэт об аресте другого поэта, пусть даже его оскорбившего. А далее случилось обычное чудо. Приговор Мандельштама был тотчас пересмотрен. И новый ход. Он сам звонит Пастернаку. Поэт растерян. Разговаривать со Сталиным совсем не то, что просить Бухарина. Дело Мандельштама пересматривается. «Все будет хорошо», — говорит Сталин. «Почему вы не обратились в писательскую организацию или ко мне?» Он друг поэта, не какой-то Бухарин. «Если бы я был поэтом, и мой друг попал в беду, я бы на стену лез, чтобы помочь». «Писательские организации не занимаются этим с 27-го года, а если бы я не хлопотал, вы бы, вероятно, ничего не узнали», отвечает Пастернак и далее говорит по поводу смысла слова «друг», желая уточнить свои отношения с Мандельштамом, которые, как он считает, не вполне подходят под дружеские. «Но ведь он же мастер!» «Мастер?» — спрашивает Сталин. «Да дело не в этом», — уклоняется Пастернак, стараясь понять, куда ведет беседу этот ужасный человек. «А в чем же?» «Хотелось бы с вами встретиться, поговорить. О чем?» «О жизни и смерти». Хозяин бросил трубку. Молотов. «О Пастернаке!» Сталин позвонил мне и сказал. «Не сумел защитить своего друга». «Добавим». Сказал с удовольствием. И опять говорили, как благороден хозяин. Никто не смел подумать. Неужели он и вправду мог не знать об аресте знаменитого поэта? Он, который контролировал все. Конечно, и арест, и первый приговор. Все по его приказанию. Но история эта стала для него своеобразным тестом. Он понял. Осмелели. Поверили в потепление. Он еще не сумел до конца усмирить интеллигенцию, но страх Пастернака, самого смелого из них, доказывал — сумеет. Усмирить до конца — это значит научить их не замечать арестов друзей? Нет. Это значит научить их славить аресты друзей. Он мог подвести итоги. Система им созданная сработала. Пирамида партийных хозяев во главе с богохозяином провела индустриализацию и коллективизацию в кратчайшие сроки. Охранительные механизмы системы, административно-карательный и пропагандистско-идеологически действовали эффективно. Первый уже в страшном 1932 году полностью контролировал ситуацию. Второй механизм еще формировался. Великий идеологический фронт, куда должны влиться созданные им армии, творческие союзы. Но и на этом фронте все неплохо. Да и простые люди в стране уже многому научились за эти годы. К примеру, в виде голодающих, не видеть их, получая нищенскую зарплату, ютясь в квартирах-сотах, выстаивая очереди за продуктами, знать, что они живут в самом прекрасном в мире государстве, в стране всемогущего ГПУ, ощущать себя самыми свободными. Но главная часть системы, партийная пирамида, Сталин уже явно не устраивала. Среди руководителей было много ворчащих феодалов, развращенных всевластием в дни революции, с тоской вспоминающих поверженных кумиров. И фронда, которая поднималась в 1932 году, доказывала, как все зыбко. 17-й съезд окончательно доказал, чтобы усмирить страну до конца, необходимо преобразить партию. Механизм преображения уже был создан. Успешные процессы над интеллигенцией — прекрасная генеральная репетиция, которую провели они сами, те, с кем он решил расстаться. А пока весь 1934 год шла передышка перед решительным наступлением. Потепление продолжалось. Пусть порадуются. Обнаглеют враги.